Глава 21. Сайлас. «Черт, мужик, я не могу. Когда придет моя очередь, просто дай мне утонуть», — хрипит Лоусон, стоя на краю бассейна рядом со мной и согнувшись пополам. Идет понедельничная тренировка, и в воде команда на двух дорожках отрабатывает эстафету 4×100. Брэндон и Картер заканчивают последний круг заплыва дельфином, а Лоусон должен идти следующим, уже баттерфляем. Тренер заставляет нас плавать эту эстафету в четвертый раз за день, и мы все вымотались. Я в прошлый раз вдохнул больше воды, чем воздуха. Мои руки превратились в тяжелые безвольные макаронины. Тренер дует в свисток, командуя следующим пловцам встать на тумбы, и Лоусон бросает на меня прощальный взгляд. Нехорошая усмешка, как если бы он пришел к какому-то озарению, прежде чем прыгнуть ласточкой с небоскреба. «Мы эти переходы с вами отработаем, даже если сдохнем в процессе», — кричит тренер. «Терпение, точность, труд». «Побои продолжатся, пока мораль не поднимется», — бормочет Лоусон и поправляет очки на глазах, залезая на тумбу. Сегодня днем он зашел в раздевалку в наушниках и темных очках. И тренер еще издалека понял, что Лоусона не отпустило похмелье после выходных, если он вообще трезвел. Когда я проснулся утром в воскресенье, Лоусон лежал в кровати с двумя голыми девчонками, которых он притащил домой из бара в Калдене. Первое, что он сделал, открыв глаза, он нанюхался очередной дряни и забрался под одеяло, чтобы отлизать обеим девицам, которые начали стонать так громко, что удивительно, как мистер Свинни не проснулся. Не то чтобы Роджер стал бы кого-либо из нас отчитывать. Разумеется, я вчера на завтрак ушел рано. Живое порно — это немного не мое, особенно когда в нем участвуют мои друзья. Надо признать, тренер на нас сегодня отыгрался бы вне зависимости от Лоусона. Тот факт, что вся команда сегодня не в форме и еле шевелится, его только больше распаляет. Когда Картер касается стенки, Лоусон сваливается с платформы и ныряет к самому дну бассейна, где скрещивает ноги по-турецки и начинает медитировать, оставаясь под водой. Только через несколько секунд тренер понимает, что Лоусон не собирается всплывать. Свисток опять оглушает, и вода успокаивается, когда второй пловец, тяжело дыша, вылезает на берег. «Хейзелтон», — рявкает тренер, — «а ну вытащи его оттуда! Черт подери!» Подавив вздох, я ныряю и буквально силой выволакиваю Лоусона на поверхность. «Оу, так тебе все-таки не все равно?» — подталкивает он меня, когда мы вылезаем из воды. «Вы двое, сюда, быстро!» — окликает нас тренер с того конца бассейна. «Остальные клоуны могут идти в душ. Видишь, чем это заканчивается?» Я пихаю Лоусона, когда он тормозит, не желая получить выговор. «Ты выкидываешь какой-то номер, а прилетает мне. Ты же учительский любимчик. Не суть». Мы встаем перед тренером, который стискивает планшет в кулаке так, словно там записаны все наши грехи. «Помогите мне понять». Он едва прячет раздражение за сарказмом. Нажимает себе на глаза пальцами. «Почему Хейзелтон улучшает свое время на каждой тренировке, а Кент до сих пор выступает хуже, чем моя бабушка с металлическим бедром, которая умеет плавать только по собачьи?» «Уверен, ваша бабушка бомбезно выглядит в плавках, сэр». «Сделай одолжение». Тренер переходит на отцовский голос, тот, который говорит: «Я не злюсь, а просто разочарован». «Если ты так не хочешь тут быть, хоть не порть жизнь остальным». «Не слушайте его», — вмешиваюсь я, прежде чем Лоусон успевает выдать какой-нибудь комментарий, от которого потом не отмоется. «Он ведет себя как мудак, когда не выспится». Я пихаю его плечом. «Прав я, мудак?» Лоусон сжаливается надо мной. Вместо того, чтобы копать могилу дальше, он подмигивает мне и улыбается. «Сам не свой, когда не сплю нормально, тренер». «Ага, иди отсюда». Отпускает его тренер, но просит меня остаться. Сколько же уже было таких разговоров? «Со стороны так не кажется, но Лоусон правда хочет плавать», — говорю я. «Я знаю, характер у него ужасный, но если не обращать внимания...» «Ага», — абсолютно равнодушно бурчит он. «Ты всегда так говоришь. Ему просто проще, когда его ненавидят». «Мне не интересно лечить его голову. Если он хочет плавать и быть частью команды, в этом я могу помочь. У Кента есть все природные данные, чтобы быть неудержимой силой в воде, если он перестанет сам себе мешать. Я думаю, он это знает. А еще думаю, что его это пугает, но этого я говорить не буду. Тебя тоже касается. Это я про данные. Его гнев угасает, и тренер подводит меня к лавочке у стены, жестом командуя сесть. Если хочешь плавать в колледж-лиге, тебе хватит навыков, чтобы попасть куда угодно. Я могу порешать этот вопрос, Сайлас, но придется выбирать, что тебе важнее, будущее или друг. Если не будешь осторожен, окажешься на дне бассейна вместе с ним. Этот разговор в разных итерациях я слышал уже много раз. Черт, да сколько тренера пришлось убеждать вообще взять Лоусона в команду. Это он умеет. Почти немедленно настраивать против себя людей. Потому что большинство он не дает узнать себя так, как его знаю я. Но это не значит, что вся эта заевшая песня мне не надоедает. Иногда она просто выматывает. «Я вас услышал, тренер. Буду рад любой помощи, которую вы сможете оказать с колледжами. Обещаю, что не подведу». «Если хочешь отблагодарить меня, поговори с другим твоим приятелем, Шоу. Я считаю, с ним можно поработать. Уговори его прийти на отборочные». «Эр-Джей, мне хочется расхохотаться. Я знаю, что тренер видел, как тот плавает, но братец Фэна хочет в команду еще меньше, чем Лоусон». «Мы едва знакомы», — признаю я. «Не уверен, что могу на него повлиять». Тренер хлопает меня по спине, не принимая возражений. «Разберешься. В раздевалке меня ждет хмурый Лоусон». «У некоторых людей вообще нет чувства юмора, да?» Когда я не отвечаю, он вздыхает. «Прости. Не надо извиняться, когда тебе все равно. Я беру полотенце, чтобы пойти в душ, но Лоусон преграждает мне путь». «Да ладно тебе, чел, мне не все равно, понял? Я сожалею, что тебе пришлось из-за меня слушать нотации. Понял?» «Правда, что ли? Это что-то новенькое?» На секунду он выглядит всерьез задетым. Внутри меня тут же начинает зарождаться сожаление, чувство, будто я перегнул палку. Но другая часть меня прекрасно знает, что я прав. Лоусон снова нацепляет очки, а заодно и равнодушную улыбку. «Полегчало?» «Нормально все. Я только в душ схожу и свалим». «Проехали. Оставлю тебя наедине с твоими мыслями, значит». Он отходит и захлопывает свой шкафчик по пути к выходу. Я вспоминаю, что на мне все еще надета шапочка и очки, так что я бросаю их к себе на полку и заодно пишу сообщение Слоан. «Я». Еще одна выходка, и мы оба из-за Лоусона попадем в какую-нибудь команду локального государственного колледжа в следующем году. Пришлось опять сидеть на очередном мини-родительском собрании после того, как он устроил подводный протест. Мне становится противно от себя, как только я нажимаю «Отправить». Большую часть времени закидоны Лоусона меня мало волнуют. Ему просто нужно внимание или одобрение. Ему скучно, он не может сидеть на месте, не видит границ. А главное, он всегда старается напомнить людям, насколько сильно они ему не нужны, чтобы испытывать боль, когда они в конце концов уйдут. Это защитный механизм, который чаще всего превращается в моей голове в белый шум. Но иногда мой телефон вибрирует, когда я уже почти закрываю шкафчик. Слоан, как раз заканчиваю пробежку, я зайду.